Еще до прибытия на Дон генерала Корнилова Алексеев сумел связаться со своими единомышленниками и в далекой от Дона Сибири, куда-то корвался в первое время своего пребывания в Новочеркасске Лавр Георгиевич. Вскоре официальным посланцем добровольческой армии в Белой Сибири стал генерал Василий Егорович Флук. Известность в русской армии Флук получил, когда был генерал-квартирмейстером полевого штаба царского наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева, а затем генерал-квартирмейстером 2-й маньчжурской армии. В 1914 году командовал 10-й армией Северо-Западного фронта, но за успешные действия против германской 8-й армии и взятие города Сувалки был отчислен от занимаемой должности со следующей формулировкой «за опасную активность». Отчисление явилось следствием интриг генерал-квартирмейстера штаба фронта генерала Бонч-Бруевича, ставшего после октября 1917 года одним из ближайших военных советников председателя совнаркома Ульянова Ленина. С подложными документами Флук прибыл в Новочеркасск в декабре 1917 года и сразу поступил в распоряжение Корнилова и Алексеева. Те довольно скоро подобрали ему весьма ответственное задание, исходя из данных фронтового генерала — представлять юг России среди единомышленников в Сибирском крае. Генерал Флук в начале 1918 года тайно пробрался в Сибирь. В июне он вошел в состав делового кабинета генерала Хорвата во Владивостоке, там налаживал контакты с союзниками Старой России по Антанте. Участвовал в формировании белогвардейских частей, которые затем вошли в состав Колчаковской сибирской армии. В самом конце того же 1918 года Флук по заданию омского правителя адмирала Александра Васильевича Колчака вернулся на юг России, будучи назначен в распоряжение генерала Деникина. Стогов, Слащев и Флук были самыми именитыми представителями зачинателей белого дела на местах. Десятки и десятки офицеров и людей далеко не военных профессий по заданиям командования добровольческой армии совершали тайные поездки по ту сторону фронтов гражданской войны. Все они имели одну задачу — организацию белого движения. Белые волонтеры не мыслили себя вне воинской организации. Добровольцы во время постоя в Новочеркасске, а потом и Ростове, жили по воинским уставам старой русской армии. Обязательным было воинское обучение, несение караулов и дневальной службы. Генерал Алексеев взыскательно следил за тем, чтобы такой ритм жизни, пока еще отчасти мирный, первых добровольческих частей не менялся. Вышедших в 1925 году в Ленинграде очерках истории гражданской войны, их автором был преподаватель военно-политической академии имени товарища Толмачева РККА и РККФ Анишев, добровольческие воинские формирования назывались типичными отрядами Черной гвардии. О начале вооруженного противостояния на юге России говорилось. Активной действующей силой не местного значения в вооруженной борьбе на Дону и Кубани были буржуазно-помещичья гвардия с одной стороны и рабочая Красная гвардия с другой. Все остальное, как с той, так и с другой стороны, было только обстановкой, в которой эта борьба протекала. Задача пролетарских отрядов Красной гвардии была распространение влияния пролетарских центров на окраины. Время торопило и белых, и красных. События на российском юге, где начиналась гражданская война, стали развиваться стремительно и часто спонтанно. Прапорщик Крыленко, ставший на час верховным главнокомандующим Советской России, направлял на границы Дона красногвардейские отряды с карательными задачами. В числе первых советских войск, прибывших бороться с Калединщиной, были красногвардейские отряды Выборгского и Володарского районов Петрограда, объединенные московские отряды под командой Саблина, отряд Харьковской пролетарской артиллерии Рухимовича, отряды Рудничной Красной гвардии Донецкого бассейна, матросские формирования, красные латышские стрелки. Ставший больше, чем наполовину советским, а меньшей своей частью украинским националистическим Черноморский флот, прислал донскому атаману Каледину ультиматум. Революционные моряки из Севастополя грозно требовали от него полного и безвозвратного отречения от атаманской власти, немедленно признать власть за советами рабочих и солдатских депутатов, на что войсковой атаман донского казачества, прочитавший телеграмму, с явным неудовольствием заметил по поводу матросской угрозы из недалекого Севастополя: «Менять волю казачества Дона, избравшего меня атаманом, это не топить турецкие парусные шхуны-угольщики на войне. С каждым пассажирским поездом, прибывавшим на местный вокзал, число добровольцев в Новочеркасске увеличивалось. Большой радостью для генерала Алексеева стало то, что в ноябре из Могилева прибыл, а вернее сказать, пробился Георгиевский пехотный батальон, полностью солдатский, сохранивший свои кадры. Он был сформирован из раненых фронтовиков, георгиевских кавалеров, которые проходили после выздоровления тщательный отбор. По замыслу императора Николая II, такому батальону предстояло стать элитной частью сражающейся русской армии, поскольку каждый его боец являлся действительно доблестным воином. Причем многие солдаты являлись обладателями полного банта Егориев, крестов всех четырех степеней. Для начала первой части георгиевских кавалеров была доверена охрана Могилевской ставки. Последующие революционные события не позволили командованию использовать отдельный батальон на фронте как ударную штурмовую часть. Он так и остался в прифронтовом тыловом Могилеве, будучи в своем большинстве верным временному правительству, а не мятежному верховному главнокомандующему генералу Корнилову. Но потом, после прибытия прапорщика Крыленко в ставку, маятник в политическом умонастроении солдат-георгиевцев резко качнулся вправо. Все до единого опытные фронтовики, бойцы георгиевского батальона отличались примерной бодростью духа, пехотной выучкой и дисциплинированностью. Это были подлинные рядовые герои Первой мировой войны. Они стали первыми нижними чинами русской армии, не считая разве небольшого числа ударников, которые в Новочеркасске пополнили ряды создававшейся белой добровольческой армии. Горя желанием с оружием защитить Россию, добровольцы, тем не менее, находились, скажем прямо, в угнетенном состоянии. Им казалось, что не только солдатская масса, но и большая часть России выступает против белого движения. Но это мнение серьезно изменилось, когда в начале декабря 1917 года стали известны результаты выборов в учредительное собрание. Центральный комитет партии большевиков и Совнарком не решились отменить выборы, назначенные еще временным правительством. В большинстве избирательных округов выборы состоялись во второй половине ноября. Партия большевиков в итоге набрала 24% голосов, победив в некоторых крупных промышленных центрах и воинских гарнизонах. Правые партии, ведущей из которых являлась Конституционная демократическая, кадетская, набрали только 17%. Партии социалистов-революционеров, эсеров, меньшевиков и других демократов получили 59% голосов. В ходе выборов в учредительное собрание партия эсеров получила подавляющее число голосов избирателей, более 40%. Но к тому времени в их рядах уже не было единства. Социалисты-революционеры с их крестьянской программой раскололись на ряд течений – левых, правых, максималистов, интернационалистов. Как бы потом ни толковали итоги выборов в учредительное собрание в конце 1917 года, было ясно, что партия большевиков не дотянула даже до четверти голосов.